мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам. Страница 35, строчка 37, новая статья. Магу масим товим шель цадиким гем гатолдот бавуда. Что значит добрые дела праведников, цадики? Их, это их порождение в духовной работе. 40. Раши меви драшат хазаль аль эле тольдот нох. Нох иш цадик. Точка. Великий комментатор Раши приводит пояснение мудрецов на стих из Торы из Ноаха. Эйле толдот Ноах, вот порождение Ноаха. Ноах иш цадик, Ноах человек праведный. Точка. 40 после точки. Лама лохатув эт хашеймот. 41. Шель габаним шем хам вияфет. Почему не пишется, почему не пишутся имена 41 сынов Шем, Хама и Яфета. Точка. Эла эйле толдот нох, нох иш цадик. Но, пишется, вот эйле толдот нох, вот порождение Ноха. Нох иш цадик, нох человек праведный. Что это его порождение. Как бы. Точка. Леламетха шикар толдотейхем 42 шель цадики масим тувим. 41 после последней точки. Леламетха, чтобы учить тебя. Шикар толдотейхем шель цадиким, что суть порождений цадиков это их добрые дела. Он приводит слова великого Раши. 43. Ваеш лагавин зе шамру шетолдотейхем шель цадиким гема сим тувим. Гайдия газо ги 44. Шешара нашим Шияду даварзе о шегацадиким бацмам црихим ладат зе. 43. Ваеш лагавин, и необходимо понять. Зе шамру, то, что сказали они. То, что сказано, можно сказать. Шетолдотейхем шель цадиким. Что порождение цадиков гэмма асим товим – это добрые дела. А идея газо и – это идея или это знание. 44. Шешаара нашим шеяду даварзе, чтобы остальные люди узнали это. О ша цадиким бацмам црихим лададзе, или же сами цадиким. Цадики должны узнать об этом, знать об этом. И знать это. Точка. 44 после точки. Ядуа. Бадерега вода. 45. Ломдим хаколь. Бадам эхад. Точка. Известно, ядуа, известно, бадерага вода, по пути духовной работы. 45. Ломдим гаколь ба адам ахад, учат все в одном человеке. Точка. Немца. Зе шешаара нашим цвихим ладат, ма гем гатолдот шеля цадиким. 46. Маасим товим. Гу гам кен багуф эхад. Точка. 45. Немца находим. Зе шешаара нашим цирхим лада. То, что остальные люди должны знать. Магем гатолдот шеля цадиким. Что такое порождение цадиким, что порождение цадиким, 46, маасим товим, добрые дела, гу гам кен багуф эхад, это также и в одном теле. Точка. 46. Кломар. Шеа цадик бацмо царих ладат. Ше толдотав гем. 47. Црихим лигьот масим товим. 46. После точки. Кломар, то есть. Ше цадиким бацмам бацшацадик. Шеа цадик бацмо цариха царих ладат. Что сам цадик должен знать, шетолдотав, что его порождение, гэм 47, црихим лихьот масим товим, они должны быть добрые дела. Точка. Вееш ладат айдия газо легабей гацадик ацмо. И необходимо знать эту идею или это знание по отношению к самому цадику. Точка. 47 после последней точки. Ма мосиф ло гайдия. 48. Азо. Ба вода. Что добавляет ему это знание в духовной работе? Следующая страница. 36. Первая строчка. Улагавин зе црихим микодем ладат. Магу вавода масим товим. О масим раим. Точка. Улагавин зе, и чтобы это понять, црихим микодем ладат, необходимо прежде всего знать, магу вавода, что такое в духовной работе? Масим товим, добрые дела. О масим раим, или плохие, злые дела. Точка. Гиней, вторая строчка. Масим товим, гу, гейот, шиядуа. Шебакиюм тора умитсвот. Еш леавхин бхинат массе гайну. Шагадам мкаем три тора умитсвот. Бивхинат массе. Точка. Первая строчка после точки. Гиней. И вот. Три. Не, вторая строчка. Масим товим гу. Добрые дела это. Гейот шиядуа. Так как известно. Шебекиюм тора умитсвот. Что при исполнении Торы и заповеди. Ешле гавхин бхинат массе. Необходимо различать аспект действия. Айну, то есть шага дам мы каем, что человек исполняет три тора умитсвот, тору и заповеди. Бифхинат массе в аспекте действия, руками и ногами. Точка. Тоже надо, но без, имеется в виду без намерения. Гайну шегума мин башем умыкаем митцватав вековея эйтим летора. Точка. Три. Гайну, то есть шегума мин башем, что он верит в Ашем. Умыкаем митцватав и исполняет его заповеди. Вековея эйтим летора и устанавливает времена для Торы, чтобы учить Тору. Точка. Время себе устанавливает время, чтобы учить Тору. Улам аль 4 иньян кавана гу лома сим лев кломар летуэлет ми гу оведе. Точка. Улам, однако, аль 4 иньян кавана о об аспекте намерение. Голома симлеф, он не обращает внимания на это. Кломар, то есть, летуэлет мигу овед, ради кого он работает. Точка. Им кого на то гу летуэлет ацмо. Пять. Шаалидей киюм батурау митцвот гу якабель сахар. Шезе никра тоэлет ацмо. О шегу оведе летоэлет шесть габоре. Шеги шело альмнат лекабель праспет. Точка. Четыре. После точки. Им кого на то гу летоэлет ацмо. Является ли его намерением, намерение ради себя? Пять. Шаалидей киюм тора бетораум мицвот, что посредством исполнения Торы и заповеди. Гуи кабель сахар, он получит вознаграждение. Шесеникра, что это называется, туэлет ацму, ради собственной выгоды. О, шигу, о, ведли, то, эле, табуре, или же он работает ради шесть Творца. Шиги, что это значит? Шило, альмнат, лекабель, пра, что это не для того, чтобы получить вознаграждение. Семь. Вагагевдель бейнейгем гу, ки... Возман, шагадам адайн овед летоэлет ацмо. Вегу адайн мишука восем бекабала ацмит. Шаалька бала зо, а я цимцум вагестер. Кломар шиньян матарата брия шиги лагитив девит ленивраав. Эйн гу мисугаль лекабель эт готова онек. Точка. Сем. Вагевдель бенегем гу. А различие между ними следующее в том. Кивазман ше адам адаен овед летоэлет ацмо. Ибо во время, когда человек еще работает ради собственной выгоды. Вегу адаен мишука восемь бакабалат ацмит, и он еще погружен в получение ради себя. Шеаль кабалазо хая цимцум вагестер, что на это получение было сокращение и сокрытие. Кломар, то есть шейниан матарата брия, что аспект цель творения. Шигила гетив девять ленивраав. Что это? Чтобы делать добро творением. Эйн гум и сугаль лекабель эт готов ваонек. Не, он не в состоянии получить добро и наслаждение. точка. Немца шемасим, шагакавана гило туэлет ацмо, 10. Некроим масим раим, ки хамасим хаэйлу мерахаким ото милекабель это то ваонек. 9. После точки. Немцавы мы находим. Находим. Шемасим, что деяние. Действие. Шакавана гилы туэл этот смо. Намерения которых ради собственной выгоды подчеркнутое. 10. Некраим асим раим. Это называется злые деяния. Ки хамасим хаэйлу, ибо эти дела, деяния, марахакимото отдаляют его, милакабеля татова онек, от получения добра и наслаждения. Точка. Немца 11. Шагадам. Каше осемасим. Гуцарих легарвиях. Точка. Находим 11. Шагадам кашосе масим, что человек, когда он делает деяния свои, гу царих легарвиях, ему необходимо выиграть, им получить выигрыш. Точка. Вехангу мавсид мизе. Шигу немца вамацав 12. Апирут мегаборе 11. После точки. Вахангу мавсид. А здесь он теряет. Мизе от того. Шигу немца, что он находится вамацава в состоянии 12. Апирут мегаборе. Отделение от Творца. 13. Маши имкен имгадам осе холь масав летоэлет габоре. Габоре егене мизе немца шигу 14 голех аль кав ведерех легагия ледвигут ашем. Аникра гиштавут ацура. Точка. 13. Маши имкен в противоположность тому, им гадам осе, если человек делает холь масав, все свои дела, летоэлет аборе, ради Творца. Шаборе егенемизе, что Творец насладиться от них. То есть по соответствию свойств. Немца находим. Шегу, что он. 14. Голеха алькав вадерах лагагиелы двикудашем. Что он идет по пути, по линии и по пути, чтобы прийти к слиянию с Ашем. Ганикра, которая называется Гиштавут Ацура. Совпадение по свойствам. Точка. Ухашиеш Гиштавут Ацура аз 15 мимейла овер мимену ацимцум вагестер. Точка. А когда есть совпадение свойств, аз тогда 15 мимейла, само собой, овер мимену проходит от него, гацимцум вагестер, сокрытие и сокращение и сокрытие. Точка. 15 после точки. ואז האדם זוכה להטוב ועונג, מה שהיה ומחשבת שסנצית הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, точка. 15. ואז и тогда האדם זוכה להטוב ועונג, человек удостаивается добра и наслаждения. Маша Гаява Махашев это брия, то, что было в замысле 16 творения. Шигила Гейтивла Невраав, что это, чтобы делать добро творение его творением, точка. 16 после точки. Лахен Никра Има Масим Шагаадам Осе Летуэлэ Табуре. Бешем 17 масим товим мишум шамасим гаэлу мвиим эт адам лезакот ле готов 16 после точки лахен поэтому некраим амасим называются деяния Шагадам осе, который человек делает летуэлет абуре ради Творца. Башем 17 масим товим именем добрые дела. Мишум шагамасим гаэйлу, так как эти деяния мвиим, это Адам, приводит человека лизакот, готов к тому, чтобы удостоиться добра. 18. Ува амур еш лефареш, шега цадик царих ладат, шега толдот шеля цадиким. Гем асим товим точка. А в сказанного, а в сказанном необходимо, в том, что было сказано, необходимо пояснить, Шага цадик, царих лада, что цадик должен знать, шага толдот шель цадиким, что порождение цадиков, хэм асим товим, это добрые деяния. 19. Ядуа, ше толдот некраим пирот, шагэм, Тоцаа мегамацав гакодем. Шезе никра сиба умысував. О ав 20. Ветольда точка. 19. Ядуа известно. Шетолдот некраим пирот, что порождения называются фрукты. То есть плоды, лучше сказать. Шехем тоцаа, что они являются результатом. Меамаца вакодем прошлого состояния. Шезеникра сиба умысував, что это называется жирным шрифтом. Причина и следствие. О или же жирным средством. Жирными буквами, жирным шрифтом. Ав 20 ветолда, отец и его порождение. Точка. Немца шагаадам, кашигу мекаем торау мицвот. Вроце льет садик, эх гу яхоль ладат. Им 21 гу цадиколо, к мошему амру хазаль. Амарава, леда эниш, бенавши. И цадик 22 гу орашагу, точка. 20 после точки. Немца находим. Шагадам, что человек, кашегум и каем тора у мицвот, когда он исполняет Тору и заповеди. Вороцеле йод садик и желает быть садиком, с праведником. То есть, эх гу яхоль ладат, как же, как ему, как он может знать? Им 21 гу садик оло, являет он садик или нет? Кмоша амру хазаль, как сказали мудрецы, в трактате Брахот, трактате благословения. Амар Рава, сказал Рава, так его звали, Лидей, Лида Эниш Бенавши. Пусть знает человек в своей душе, знает человек в душе своей. И цадику, цадик ли он? 22. О Рашагу, или же Раша, или же злодей. Точка. Улам, эху яхойла да дзе. Но как он может это знать? 23. Лахен амру. Толдотейхем шель цадиким гумасим товим. Поэтому сказали, порождение цадиков – это их добрые дела. Очень просто. Точка. Им гаадам роэ. Зе шигу 24 осек батурау митцвот. Молид ло маасим товим. Гайну. Шигатурау митцвот шигу осе. Горем ло ахарках. Шиясе 25 гаколь балмнат легашпия. Каналь. Шигу летоэлет ашем. Зегу симан шигу цадик. Смотри, как он говорит нам, дает нам определение. 23. Им адамро, если человек видит. Смотри-ка, сколько материалов у нас он дает нам на медитацию. Полная книга методики для медитации. Только каждый должен сам. Я никому не объясняю, как медитировать. Наши голландские студенты, бельгийские, иногда спрашивают меня, дай мне, напиши мне. Они привыкли на Западе, дай ему как инструкцию, и он будет знать, как работать. Как с этим работать? А я их, наоборот, все стараюсь их вытащить из их прирожденной склонности к разумному, только к разуму. Что весь Запад только головой думает. А внутри у них как блоки внутри. Никакой свободы нет внутренней. А поэтому стремлюсь к тому, чтобы им обесцубих они не думали своей головой, а включили, подключили свою внутренность постепенно. А вот они спрашивают меня, вот как нам медитировать? Ну вот дай нам, точно вот распиши нам по пунктам, как нам медитировать. Так вот, все, смотри, все это, весь Шлавей Сулам, каждая строчка у него это уже как бы план и действия к медитации. Только надо самому это сделать. Нельзя объяснить, как это медитировать. Надо просто слушать и слышать их, и действовать. Им гадам роэ. Смотри, что он говорит. Если человек видит зе шигу 24 осек батурау митцва, то в тот факт, что он занимается Торой и заповедями. Молит лома сим товим, рождает ему добрые дела. Гайну, то есть, шега Тора у митцвот, шегу осе. Что Тора? Тора и заповеди, которые он делает. Горем ло ахарках, причиняет ему затем то, шеясе 25 гаколь, чтобы он все делал, что он все будет делать бальмнат легашпия, ради отдачи. Каналь, как сказано выше. Шигуле тоэлет Ашем, что это ради Ашем. Зегу симан шигу цадик. Это знак того, что он цадик, что он праведник. Праведник. Праведник это состояние, а не предикат. Определение человека. Потому что сегодня он цадик, праведник, а завтра он что-то другое. Или он упал, или это. Цадик это, цадик, праведник это направление, направленность души, это цадик. В каждом состоянии, если постоянно, в каждом состоянии будет направленность души на то, чтобы оправдать свое состояние, которое определяется системой управления Творца, то есть оправдать систему, оправдывая свое состояние, оправдываешь управление мирозданием, и наоборот. Тогда он цадик, тогда он праведник. Понятно? А не то, что кому-то приписывается что-то, он сидит в такой какой-то позе, такой харизматической, там, улыбается, или там другое что-то, весь наполненный собой, и называют его праведником. 26. Улам им эйн гатура умитцвот шигу осе мивио шеи валаду ахарках толодот шель масим товим. Эла 27. Масим раим. Гайну шея вод рак лету элет ацмо вейно мивио Шеюхайла сот масим товим. 28. Шегу литуэлет ашем. 26. Улам, однако, им эйн гатора умитцвот шегу осе, если Тора и заповеди, которые он делает, мивио не приводит его, Шеевалду Ахарках, чтобы у него затем родились Толдот Шельма Асим Товим, порождение добрых дел, Эла Но 27, Масим Раим, злые дела. Хайну, то есть, Шеявод Ракле то этот смо, что такое злые дела, что он будет работать только ради собственной выгоды. Войно мивио, и они не приведут его, шиюхайла сотма сим товим, чтобы он мог делать добрые дела. 28. Шигу летуэлет ашем, что это ради ашем. Добавляем сразу следующее предложение. Эн эйн гу нихнас багедр цадик. Тогда он не входит в определение цадика, праведника. Здесь я бы поставил бы точку, а не там, где точка стоит. Ну, что можем сказать? Афальпи шигу мекаем турау мицвот. Бахоль протега 29 выдигдукега. Несмотря на то, что он исполняет Тору и заповедь со всеми деталями и со всеми точностями. Видишь как? И совершенно руками, ногами он исполняет все это. Он ничего совершенно не праведник. Если у него не приводит его исполнение Торы и заповеди к добрым делам, вот самое главное. И также надо видеть учителя, если учитель добрыми делами занимается. Видно, что он добрые дела следуют от его изучения Торы, заповеди, Кабалы. То можно у него учиться, то значит, что у него он праведник, а праведник, значит, он добрые дела делает. А добрые дела делает, значит, он получает свет. И шхина на нем покоится. Понятно? А если он занимается тем, что чем добавочными делами, которые ради чего-то другого, а не ради имени неба? ради науки, ради, я знаю, что денег, капитала, почета и других вещей. Это можно тоже видеть. То это понятно, что при всех знаниях ничего нельзя получить от них. Аваль, 29. Бифхинат Аклаль. Миши Макаем Турау Митсвот. Бахоль Дикдукега, Дикдуким. А Дикдуким, 30. Кен Никра Цадик. Смотришь, он говорит. Аваль Бифхинат Аклаль. Но в отношении массы. То есть масса сама по себе, если взять ее. Отдельно. То там получается так, что Миши Макаем Турау Митсвот Бахоль Бахдикдуким, что тот, кто из них, из массы, исполняет Тору и заповеди со всеми точностями. 30. Кен Никра Цадик, то он действительно называется Цадик. На их уровне он называется Цадик. А по отношению к тому, который занимается ради имени неба, то есть над собой работает индивидуально, он никто. Понятно? То есть, как никто? Он принадлежит массе. 31. Аль-Хакатув. Нох иш цадик тамим. Гая ведоротав. Меви раши драшат хазаль. Шееш 32, шедоршим лашевах, веш, шедоршим ото лигнай. 31. Аля готов на стих Писания. Ноах иш цадик. Ноах человек праведный. Тамим простодушный, прямой, совершенный. Ай был в своих поколениях, так написано. Так и надо переводить. Меви Раши Драшат Хазаль. Раши приводит толкование мудрецов. Шееш, цитата, Шееш 32, Шедоршим Лашевах. Что есть такие комментаторы, которые это толкуют как восхваление Ноаху. Веш шедоршимо то лыгная. Есть такие, которые толкуют этот стих как глумление, знак глумления над Ноахом, то есть приниженность в приниженном смысле. Точка. Веш лефареши, необходимо пояснить. Мадуа доршим лашевах. Почему комментирует это, толкует это как для восхваления Ноха? А у Мадуа почему 33 доршим лагнай? Почему? Толкуют, другие толкуют как постыдное. В постыдном плане. Точка. Кломар 33. Кломар ма ги гаеме. То есть, в чем же истина? 34. Бадера га вода кашеме добрим га коль баадам эхад. Немца. Шегам гадород эйн гакавана вехама 35 гуфим эла вагуф эхаде бакама зманим. Очень важно, что он говорит сейчас нам. Методические такие понятия. 34. Бадераха вода по пути духовной работы. Кашемы добрим гаколь Баадам Эхад, когда всегда говорят об одном человеке. Немца находим Шегам гадурот, что также и поколение. Эйня кавана, это не значит вехама 35 гуфим в ряду в нескольких телах. То есть в одном поколении в теле, там в другом поколении в теле. Нет, тут эла вагуф эхад бакама зманим. Но что это означает? В одном теле, в разные времена. И каждое время называется поколение. 35 после точки. Имкен. Маих ега перу шлашева хулыгнай. Точка. Если так, то какое будет это объяснение тому, что объяснение, то, что говорили мы. Лашева хулыгнай для восхваления и для пристыжения, пристыдить, чтобы пристыдить, для постыдного. В постыдном плане. Когда говорят про Ноха, что он был такой праведник в своем поколении, в своих поколениях, то два есть значения. Точка. Гидей Вагдама 36 Сейфара Зогар Омершам Везелешону Йом ле йом Ябия Омер Велайла ле лайла 37 Ехаве Даат 36 Нет, 35 после точки последней. Гиней, и вот. Вагдамат 36 Сефера Зогар. Введение книги Зогар. То есть настоящей книги, то, что мы изучаем. Под конце уже, в самом конце уже книги. Под конец. Омер Шам, он говорит там, Зогар, и Везелышено, и вот его слова. Йом ле йом, это из, взято из псалмов. Йом ле йом я бия умер, день каждый день выражает, говорит, будем говорить, выражает свое, и делает свое выражение и говорит. И ночь к ночи радуется, дает радость, радуется и дает знание. Что это знание? Не так просто перевожу, очень грубо, потому что очень осторожно надо с этими делами. Они ничего, просто слова нам надо немножко знать, а знать, о чем разговор идет. А так переводы всех псалмов, это, я бы сказал, 0,0. Даже лучше их вообще не знать. Потому что переводят и считают так, что они знают, о чем говорится в псалмах. Простое значение, конечно, но то есть здесь говорится о том, что ночь, день радуется, как бы передает свое восхваление один другому и нанизывается одно на другое. И ночь, а ночью знание, как бы, потому что ночью это правит нуква, а днем правит Зейранпин. И ночью тоже, и днем, и ночью, радость передается, ликование передается, знание и так далее. 37. Ну разве это можно что-то понять из-за этого? 37. После первой точки. Вегиней. Анагагат то вара. Коремет лану. Гарбе фамим эльот вейридот. Он сейчас нам объясняет. Это другое дело. Вместе с объяснением можно что-то дальше разбирать. И вот, управление добром и злом, горе-метлану, оно вызывает в нас гарбе помим множество раз, альет вейридот, подъемов и падений. В этой да. Шеколь 38 алия. Нехешевет мишум зелы йомив на яцмо. Кими сибата ерида агдула. Шагайтало вентайм. 39. Бегето тоге аля решонот. Немца ве это ли я? Шигу хекатан шинолад. 37 после последней точки. Вытай да и знай. Шеколь 38 алия, что каждый подъем нехешевет мишум зе считается поэтому лейом бифней ацму, как день сам по себе. Кимисибат аирида гагдула, ибо по причине большого падения. Шагаета ло вентайм, которое было у него, между прочим, между тем. 39. Бегьото то ге але решонот, в то время, когда он сомневался о первых первопричинах, о чем говорят, то есть, существует ли Творец, действует ли он добром, добр ли он и действует, и приносит ли он добро с собой и так далее. Такие вот это есть, называется принцип такой, то ге али решонот, что сомневаться в первых основах, первоосновах, лучше сказать, в первоосновах. Немца находим, ба это алия, во время подъема. Шигу хекатан шинолад, что он как маленький, который родился. Точка. Ва алькен нехешевет коль алия, 40 лейом юхады. Ва альдерах зе холь ерида, нехешевет лелайла мюхад. О, смотри, что он объясняет нам этот стих великий. 39 после точки. Валькен, и поэтому нехешевет коль алия, считается каждый подъем лейом, 40 лейом мюхад, как специальный день. В альдерахзе, и таким образом, таким же образом, коль ерида, каждое падение, нехешевет лелайла мюхад, считается как определенная, как специальная, определенная ночь. Точка. Ше багмара тикун языку литшува. 41 мягава. Ки игмару тикун клига кабала. Ше ихюрак бальмнат лехашпия нахат руах лашем и барах. Очень важно, говорит. 40 после точки. Ше бигмара тикун, что во время окончательного исправления языку лечува будут удостоены ответа от любви. Ки гигмару тикун клия кабала, ибо завершат исправление кли получения. Шиихью рак бальнат ле ашпия нахат руах ла ашемит барах, что это будет, что они букли получение будет только лишь ради отдачи, ради того, чтобы сделать приятное Творцу, благословен Он. Точка 41 после точки. Ваид гале 42 лану хольтов ве онек хагадоль. Шель Махашева Табрия, и раскроется нам все добро и наслаждение большое замысла творения. Точка. В Аза Нир Э Валиль Ки Холя Онашим Шигаю Вимей 43 Айрида В Аз Газдонот, гаэйло немцаим, негавхим, лесхиот мамаш. И еще следующее. Весеу, йом, лейом, ябия омер. Сорок два. После точки. Ваз нир валил. И тогда будет видно воочию. Киихоля онашим, что все наказания Шагаю вимея ереда, которые были во время падения, то есть во время 6000 лет, во время их падения. Ваз газдонот гаэйлу, и тогда эти умышленные злодеяния и грешные дела немцаим негавхим лисхиют мамаш. Увидим, что они вот так вот они находятся, они оборачиваются действительно как достояние. То есть они станут заслугами, лучше сказать, да, то же самое. Что они перевернутся, обратятся в заслуги. Поразительно, что говорится. Точка. Везегу йом ла йом абиомер. И это то, что он говорит. День ко дню выражает. Будет выражать это и скажет. То есть прибавляется, как день ко дню все это прибавится. И, в принципе, вот эти падения, с каждым днем, когда делаются добрые дела, все равно они все идет к исправлению. И поэтому постепенно вот эти промежутки между добрыми делами, то есть между днями, они станут все короче и короче и короче. И постепенно уйдет и будет одно нанизано, одно на другое, один день на другой нанизан. И плавное состояние только дней, что будет в Гмартикун. Как говорится, что и ночь будет светить, как день. Вот мы остановились. Строчка на строчке 44-й.